Бывшие соратники Дамблдора отходили от него, обвиняли в нерешительности, непоследовательности, противоречивости. И без разницы в чем обвиняли, то ли в том, что не применил темную магию у дома Кроучей, то ли что применил темную магию у дома Лестринджи. Обывателей, безусловно, можно понять, но объективно это увеличивало влияние на Дамблдора реакционных идей, которая в итоге стала почти блокадой. Чем большие возможности темный лорд открывал для страны и каждого гражданина магического мира, тем сильнее Альбус этому сопротивлялся. Больших по масштабу действий требовала освобождавшаяся энергия магической страны. Эта лавина потребностей оказалась много мощнее любых ожиданий и существенно превзошла все возможности устаревшей государственной системы магической Англии. Альбус Дамблдор попытался защитить эту систему. Система стала работать против него. Он стал отставать от времени и терять инициативу. Дамблдор в новых условиях так и не смог запустить в полной мере демократический механизм многопартийности и парламентаризма, встать над группами интересов и стать президентом народа. У старика исчезла поддержка. Его бы никто не избрал руководителем, ни через выборы, ни через тайный сговор, а силу тот сам не стал применять. У него исчезли все посты и должности. Травма недостаточной легитимности, превращение старика перед народом в недееспособного и неповоротливого политического посредника, авторитет которого падал на глазах, лишило его возможности в решающий момент обратиться к народу непосредственно, вести с ним разговор через головы бюрократии, приступить к полноценным реформам или действиям. От боя у Азкабана до своей смерти Дамблдор остался в большей степени лидером Ордена Феникса, чем политиком или общественным деятелем. Смерть его сторонников, смерть брата, возможно, смерть Гриндевальда. Чаша прошлого оказалась много тяжелее, чем тот мог предполагать. Чем дальше, тем больше она сковывала его движение. Альбус попытался взять политический реванш военными средствами, в предпоследнем бою использовав даже запрещенные методы, но просчитался в главном. Освобожденный Волан-де-Мортом народ не желал дальше носить ярмо. Ярмо самоограничений, ярмо морали, ярмо невмешательства в чужой мир. В этот момент Альбус окончательно утратил политическое лидерство, а соискатели власти почуяли свою силу. Парадоксально, но освобождать магов начал Альбус Дамблдор. Только он освобождал их от ограничений внутри магического мира. Волан-де-Морт же освободил магов от ограничений в применении своей силы, от совести. Маги теперь как колонизаторы нового континента. Почему за Альбусом люди шли неохотно, а за Волан-де-Мортом побежали, едва тот их поманил? Был бы он дураком, предположил, что пока Альбус развивал удачу до 40 миллионов, Волан-де-Морт развивал до этих же цифр харизму. Нет, все намного проще. Альбус предложил людям путь наверх, а Волан-де-Морт – вниз. Альбус в перспективе мог бы построить мир, более равноправный, чем сейчас. Вместо этого он открыл дорогу всей современной политической элите, той, которая не признает его заслуги перед страной и миром, и той, которая ненавидит его. С момента ухода Альбуса со всех постов практически никто не понял главного. Забавно вышло. Должности отняли у Альбуса его шальные политические дети. Огромная часть граждан магической Англии так и не приняла для себя один из главных постулатов свободы, и в том случае, если ты получаешь ее как данность, и в том случае, если ты платишь за нее дорогую цену, ты все равно сам, лично несешь ответственность за то, как ты пользуешься условиями свободы. И никто не несет эту ответственность в большей степени, чем ты сам. Для людей же в большинстве своем свобода – это когда все в кайф, а у кайфа нет рамок. Уроки свободы оказались вопросами, на которые нужно ежедневно давать ответы. И эта трудная личная работа практически никого не вдохновила, а для кого-то стала тяжелейшей обузой. Эти вериги несвободы и до сих пор мешают людям осмыслить и принять все, сделанное Альбусом Дамблдором. Альбус поставил ценность человека, ценность личности выше ценности своей власти. Даже после изгнания тот выступал за свободу слова, свободу убеждений, свободу совести. В благодарность люди стали его принципиальными оппонентами. Он признал ценность публичной критики власти. Он давно поставил вопрос об изменении системы исполнения наказания и об общественном контроле за отделом тайн, но так и не смог их решить, что также привело к личной драматической развязке. Альбус Дамблдор, выходец из полусословного магического мира, где всегда считалось, что прав самый сильный, даже если тот явно безумен, смог подняться до понимания и выражения европейских гуманитарных ценностей на уровне, превосходившим уровень понимания основ мировой политики современными ему лидерами ведущих стран Магловского Запада. Единственное, что Эльбус не показал, что может сдаваться, хотя это можно назвать неумением приспосабливаться. Всю свою политическую жизнь на вершине власти он не усиливал, а ослаблял личную власть, способствовал, часто сам того не желая, но полностью осознавая смысл происходящего, созданию новых центров силы, новых векторов влияния, новых политических институтов. Но он не осознал в полной мере влияния наследия веков власти чистокровных и противодействия своих врагов. Пожиратели смерти, созданные изначально как аппарат принуждения и насилия, постоянно давали рецидивы, тяжелейшим образом били и по народу, и по Дамблдору лично как первому лицу государства. Он недооценил риски темной магии, он недооценил своих врагов, и главное, тот недооценил Волан-де-Морта. Состояние государства и политическую жизнь Альбуса Дамблдора сильнейшим образом подточили отягощенные кровью и враждой события. Смерть Рианы, война с Гриндевальдом, война со своим вчерашним студентом, гражданская война в магической Англии. С каждой новой кровью он терял легитимность, вне зависимости от того, обвиняли его самого в организации кровопролития либо в неприменении силы. Но в решающий момент, когда применение силы осталось единственным и бессмысленным, он это хорошо понимал, способом защиты личной власти, он сознательно отказался от насилия, потому что главной жертвой применения силы при любом сценарии был бы народ. Он ушел, избегая кровопролития. Он освободил дорогу другим, предоставил им возможность действовать. Но практически никто не выступил ни в защиту старой магической Англии, ни в защиту Альбуса Дамблдора. Это уже перестало быть нужным элите и обывателям. Его выбор в пользу свободы оказался сильнее, чем он сам. Сильнее, чем выросшая в несвободе страна. Сильнее, чем выстрадавший свободу, но не осознавший всех ее вызовов народ. Он выбрал стране и миру свою нелепую разноцветную мантию на вырост, и многим оказалось в ней очень неуютно, пусто, холодно. Эллисон как-то проводил работы со своей памятью и вспомнил свои ощущения, когда только родился. Это было очень похоже. Альбус Дамблдор, единственный маг, что достоверно применял темную магию высокого уровня и обладал невероятной силой, оставаясь при этом светлым даже при смерти, и при этом единственный за многие века в магическом мире руководитель страны, у которого есть уникальное для обладателей таких способностей и бузинной палочки достижение. Он и после отставки остался политической и общественной фигурой. Самое главное, он остался, может быть, даже в полной мере стал, свободным человеком. Века и века до Дамблдора конец власти означал для политика-мага, олицетворяющего собой государство, конец жизни, а у некоторых его предшественников жизнь заканчивалась в мучительных конвульсиях власти. Дамблдор показал, что конец власти – это не смерть, конец власти – это продолжение жизни. Он не попросил для себя, семьи, друзей при уходе в отставку правовых гарантий неприкосновенности. За все время обладания абсолютных полномочий в поисках компромата в отношении Дамблдора не появилось ни одного дела, которое они могли бы выиграть в старом суде, ни по политическим убийствам, ни одного подозрения в финансовой нечистоплотности, ни одного обвинения в корыстной заинтересованности. Ни он сам, ни его друзья не стали учредителями акционерных обществ, обитателями офшоров и организаторами мафиозных по персональному составу кооперативов. Он допускает, что у Альбуса было бесконечное число денег от Фламеля. Но почему тот их не тратил на имущество, статусные вещи и армию прислужников? Будучи давно в составе государства, старик не добавил себе за все время пребывания во главе государства, в том числе в должности верховного чародея, ни одного наградного листа в отношении себя, ни одной награды. Собственно говоря, он не взял себе ничего. Альбус, это важно и нужно признать, не оставил политических наследников. Никто не стал его политическими правопреемниками, не учли его достижений, не усвоили его уроки. И это не его ошибка и не его недоработка. Так было задумано. По замыслу Альбуса его преемником должен был стать народ магической Англии, но не сложилось. Новые пришли во власть за самой властью, а в магию они пришли не за самой магией, а для того, чтобы с помощью магии возвыситься над остальными. Главное отличие Альбуса от Волан-де-Морта – Альбус боролся не за власть, а за ее реформирование, он отдал высшую власть сам, а не сидел на троне, вцепившись в него всеми конечностями, он ни в чем не обвинял народ, а предоставил право и реальную возможность самостоятельного выбора. Выбрали не его. Он не стал никого обвинять и продолжал действовать сам. Именно поэтому никто его не любит. Сегодня никто не может признать его своим политическим предшественником и не признает никогда. Итог логичен. 30 дней назад один человек, в руках которого были все инструменты высшей земной власти, дары смерти, попытался реформировать теряющую жизненные силы систему, найти выход из тупика, вывести народ на свободу. Выход он видел в устранении Волан-де-Морта, но только его, хотя Дамблдор мог наколдовать много ядерных бомб и отправить магическую Англию во времена как минимум ледниковые. Выход Дамблдора оказался совсем не таким, каким хоть кто-то его представлял. Но он стоически принял этот вывод истории, волю народа, свою судьбу. Он пожертвовал личной властью ради общественной свободы. Он подал пример уважения к свободе как главному жизненному институту, главной общественной ценности современности. Он подал самый сильный в магическом мире века импульс для создания стратегически новой для магической Англии и мира системы глобальных политических координат. Альбус Дамблдор выбрал свободу для себя и для них тоже. В ответ обыватели и прочие отвечали и отвечают на им заданные вопросы, даже не упоминая его имени, даже не задумываясь о нем самом. Имя Волан-де-Морта боятся произносить. Он, например, в последнее время произносит это имя лишь мысленно. Имя Дамблдора никто не боится произносить, а если произносит, обычно добавляют, будь он проклят или пошел вон. Вектор ушедшего из власти, а потом из жизни Дамблдора, его шаги, его достижения, его ошибки, никогда уже не станут сильным вектором в мировой политике. Этот вектор не продолжит работать, не продолжит создавать пространство свободы для магов в разных странах, судьба которых решилась за годы возвышения Волан-де-Морта. Людям никогда не вырасти до размера нелепой мантии Альбуса Дамблдора. Исходя же из его личного жизненного опыта, можно сказать, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор был очень старым, невероятно мудрым и бесконечно добрым волшебником. Он очень любил мир, родную Англию, школу Хогвартс и даже людей. Да, людей он любил тоже. И магов, и маглов, и взрослых, и детей. Просто потому, что они были частью мира, в котором ему так нравилось, но было так трудно жить. В детстве он часто говорил Альбусу, что ему будет сложно жить. Дамблдор был слишком наивен, слишком мягок, слишком все слишком. У него был ясный взгляд человека с душой нараспашку, острый ум исследователя, кипучая жажда деятельности, которая заводила его туда, куда Альбус совсем не хотел, но довольно философии. Его ждет реальность. Как показывает практика, для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. Не стоит верить тем, кто говорит, что жизнь одна, жизней много. Теперь будущее есть не только у магического мира, но и лично у него. Насколько это выгодно – симпатизировать одним, а идти с другими – очень выгодно, ибо что предложил Альбус? Умереть за свободу, сгорая сам, свети другим, ты бы хоть рай предложил. Нет, на него это бы не сработало. Даже у Нюхлера нельзя отнять блестяшку, предложив ему 20 блестяшек после смерти в раю для Нюхлеров. Какое можно принять решение при таких исходных данных? Можно мне сразу к агрессору присоединиться, чтобы жить долго и счастливо в богатстве и роскоши, чтобы в конце умереть от старости, смертью, Альбус? Ты никогда ничего не докажешь и не накажешь. Если ты думал, что твоя собственная смерть кого-то вдохновит, то нет, не произойдет ничего, кроме того, что повертит пальцем у виска ровно те, кого ты хотел впечатлить. Смерть сама по себе бессмысленна. Вне зависимости от того, вешаетесь из-за несчастной любви или идете на бой, который нельзя пережить, или кровавый Волан-де-Морт пытает, хотя он действительно пытает, и убивает, хотя он действительно убивает. Кровавый Волан-де-Морт только потрет руки, что вы сами себя изъяли из генофонда. Смертью вы никогда ничего не докажете. Доказать можно только жизнью, только состоятельностью жизни. Что ты нам предложил, Альбус? Пропаганда управляется кем-то умным и циничным сверху. Тут мы видим совершенно иное, безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности, это ладно, мог бы рай пообещать, но и от элементарных законов сюжета сложения и правдоподобия. Мир, безнадежно искривленный благодушной фантазией влюбленных в реальность гриффиндорцев. И ладно бы там был декоративный рай, который никто до смерти не увидит, там подлинная земная утопия, в которую предлагают нырнуть с головой, воображаемое, идеальное, невозможное. Общего блага не существует. Есть благо для тех, кто с ним, и награда адекватна работе. Но и остальных он не планирует уничтожать. Пусть живут как хотят, если не мешаются. Работа будет выполнена и оплачена, а кто сделает работу, ему без разницы. Также он разрешает думать о чем угодно, и даже говорить. А материал? Для некоторых ритуалов подойдут глубокие старики из другой страны при смерти. День-два жизни им погоды не сделают. Кроме того, маглы всегда умирают. Автокатастрофы, смертность в неразвитых странах. Статут в статуте. Гениально. Отдел тайн знает толк в секретности, а маги уже привыкли, что есть учреждение, которое занимается неизвестно чем, но они его все равно оплачивают. Государственная монополия на использование изобретений маглов и торговлю с маглами в сверхкрупных объемах. А маглы вольны писать свои законы, жить и умирать по ним. Пора выныривать из своих мыслей и радоваться, что переселение в новое тело прошло в штатном режиме. Лицо Фаджа стало серьезным и пророческим. Пусть в магии в новом теле он и просел, но знания-то остались, и еще он получил много лет новой жизни, новой молодости. Он сделал правильный выбор во всем. Единственное, на что он не знал ответ, куда ему теперь девать зарплату главы отдела тайн, министра магии и долю как пожирателя внутреннего круга, на что потратить столько денег. Вероятно, придется жениться. Он шел вперед и думал о будущем и о той роли, которую ему в нем предстоит сыграть. Начинается золотой век магической Англии. Другие магические страны, у них тоже будет золотой век, если они будут делать, как он, а не как Альбус Дамблдор. Потом ему настанет пора лично встретиться с главами отделов тайн других стран, с которыми он раньше общался только по переписке. Примечание к части, не часть работы. Стёп, автор не несет ответственности. Тем, кто не хочет портить себе настроение, лучше не читать. К работе отношение весьма косвенное. Варианты комментов к работе типовые. Положительный. Это гениально. Посмотрите, какие аллюзии. Три главы подряд название части подходит к двум действующим лицам. А сам фамильяр Феникс у лорда, что не плачет. Это значит, лорд не может раскаяться. Нагайна не поет, значит, лорд не может сказать правду никому. Люди выбрали вместо света муляж света. А то, как Фадж благими намерениями делает дорогу в ад, лифт едет вниз. А потом из ада выходит абсолютное зло и все думают, что это добро. Злу больше не нужна маска. Хотя это уже не совсем зло. Это так хорошо, что аж тошно. Отрицательный отзыв, коротко, вариант 1. Заезженная мэрисюшность, дебилизм Дамблдора, гениальность темного лорда и так далее по списку. Вариант 2. Это унылая г. Работа заслуживает исключительно отрицательные отзывы. А автор уголовного срока за статьи экстремизм и оскорбление. Возможно, еще изнасилование. И наверняка, 228. Что курите? Автор моральный урод и даун. Так должны думать все. Это худшая работа на фигбуке. Искать в работе ляпы — это то же самое, что искать иголку в стоге иголок. Работу можно и нужно ругать за вторичность, нелогичный сюжет, непроработанных персонажей, неубедительные диалоги, низкое качество боев и ужасную романтическую линию. Слишком много секса с Беллой, слишком мало секса с Лилией Гриндевальд. Не пидр, не канон. Лучше бы Снейп, лорд и Геллерт были бы пидорасами и вместе дрочили на Гарри. Насколько плохая эта работа? Максимально. Хуже, чем можно представить. Это как если бы во «Властелине колец» Гэндальфа играл Зелебоб, в «Звездных войнах» R2-D2 Телепузик, в Государственной Думе заседали бы покемоны, а Пеннивайса Ваноба играл Вуди Вудпекер. Никудышные заклятия, неуместные размышления, размытый смысл, неописание лиц, губ и ресниц героев. Примитивность сюжета выставляется на показ, сверкая всеми своими дырами и логическими нестыковками. Работа переполнена клише и нелепостями, чего больше, картона или ваты. Такое ощущение, что создатель гордился, как ловко и как массово он ободрал чужие фанфики, комиксы и классиков фантастики. Брэдбери, Гаррисона, Желязны, Пола Андерсона, а также Википедия, канонный фигбук, особенно Седрика, фики, вроде он прогнется под нас и еще сотни-две работ. Автор – маньяк-штамповик. А все, кто это прочитал и им это понравилось – соучастники преступления. Я приговариваю их к 20 годам чтения только Снейджеров и Снорри. Итог – этот фанфик просто гнойная рвота наркомана. Более развернутый вариант отрицательного отзыва. Посвящается прогрессирующей мании величия. Внимание! Содержит спойлеры к фильму «Преступление Гриндевальда». Подтериана, улет. Главное, это сбалансированное и законченное произведение, проклятое дитя ересь. У всех героев была своя законченная история, в которую нечего добавить. Именно поэтому написано столько фанфиков, Разве не ясно? Вот у «Властелина колец» фанатов не меньше, а фанфиков меньше. И не потому, что «Властелин колец» написал профессор-лингвист из Оксфордского университета и мир продуман. В вину можно было поставить лишь некоторые нарушения правил собственного мира, вроде логических несостыковок с гоблинами. Но автор, женщина, осмотрелась, Миша Гами тоже всунула в свою книгу «Гонки на тележках», только в Гринготтсе. Большая часть ляпов исправлена в приквеле «Фантастические твари 2», например, МакГонагалл работает в Хогвартсе в 1927 году, хотя, если верить Поттервики, она родилась в 1935. С семьей Дамблдоров теперь нет вопросов. Альбус родился в 1881, к 1898-1899 умерла его сестра и еще раньше мать, еще раньше сел в Азкабан отец. Тогда сразу понятно, как Криденс, которому к 1927 году 16 лет, брат Дамблдора, то ли у них разные матери и отцы, то ли под хроноворотом трахались, то ли отец Дамблдора долгожитель, которому в Азкабан приводили проституток, то ли Криденс рожден от дементора, что объясняет, почему он не тонет. Ничего не предвещало беды, пока я не увидел этот фанфик. Грозовые тучи начали собираться в первой главе. Уже в первых главах беда назревала и, как выяснилось спустя полтора года, похоронила одну из ярчайших вселенных фанфикшена, жанр попаданцев и подтерианы. Автор коварно писал новую главу каждую неделю, чтобы работа не слишком далеко отодвигалась в поисковике фигбука по дате обновления, и чтобы читатели не успевали остыть от старой дозы, но еще хотели новую. Автор случайно не наркоторговец по жизни, все содержание работы можно было уместить в полстраницы. Полстраницы, понимаете, но у автора, видимо, совсем нет друзей и он не зарегистрирован ВКонтакте, и он решил писать много, чтобы было больше отзывов и он был в топе в поиске фанфиков по числу страниц. Больше страниц, ближе к первому месту в поиске фигбука по объему страниц, так ведь, а там, глядишь, и продолжение про сына Гарри и Дельфи напишем. Вот только здесь сразу несколько проблем, главная из которых, работу можно безболезненно сократить до уровня дробла или заявки. Более того, судя по некоторым моментам, автор явно пытался. А теперь, внимание, вопрос, что будет, если искусственным путем сделать из дробла Макси, размером с 4 канонных книги? Правильный ответ, господа, ничего хорошего, вообще ничего. Еще на середине чтения понимаешь, что это безбожно затянуто. Данный фанфик, это что угодно, но только не фанфик. Даже если бы автор напился и уснул лицом на клавиатуре, получилось бы лучше. Что я увидел? Склеенный из десятков эпизодов тупой сериал, где каждую серию снимал другой режиссер, не читавший сценарий, а актеры в любой момент могут выйти из кадра. При этом кастинга актеров вообще набыло, даже через постель. Результат – страшный кошмар эпилептика. А первые главы, что это было вообще? Кто мне теперь компенсирует прием у окулиста после чтения? Чтобы искусственно растянуть работу, добавили кучу персонажей разной степени ненужности и неадекватности. Ладно, Нагайна или Несси, они здесь скорее маркетинговый ход и время на себя не забирают, все равно у ГГ должна быть своя арка, какая разница, один он ходит или с чешуйчатой подружкой, но Гриндевальд, зачем вы его вернули? У него был свой удивительный путь где-то там, для кинотеатров и фильмов миллиардников, то ли 3, то ли 5, то ли 7, причем последние можно разделить на 2, а может и больше частей, со счастливым финалом в виде рая с любимым в шалаше Нурмингарде. Но главное, он был завершенный персонаж, все ясно, так зачем он? Ах да, я знаю зачем, хайп и куча комментов, автор просто тролль. Агрюм, ради чего? Ради пары тупых шуток, значит, будет. Пусть он всего лишь пару раз шутит и служит очень притянутой за уши причиной. Чего? Выбить на его могиле устал гонять лысого, ты следующий. А Беллатрису Лестриндж и Лили Поттер вы зачем вообще в текст вставили? Настоящая Беллатриса должна говорить «да», Семпе и помогать лорду затащить кого-нибудь в постель. А Лили? Вы с ума сошли? 2 миллиона галеонов? Снейп, ау. Любая проститутка сделает все качественнее и уж точно дешевле. А уж что-то типа оборотного ты сварить сможешь, ведь женщина – это сиськи и попа на ножках, а вовсе не богатый внутренний мир. Любовь и чувства в вашей работе, страниц 20 диалогов и монологов, но, для особо одаренных, какой функционал это выполняет? Помощь финалу стать похожим на мексиканскую драму, помогли, но вот только вы жанром ошиблись. У нас тут про волшебные палочки и величайшего темного мага в истории Поттерианы. Кстати, вашему Волан-де-Морту в магии и интригах до фокусов канонного нужно было бы учиться лет эдак 500. Это ж надо же, убить школьную училку магловедения. Вот это зло. Нет бы уволить, купить, убедить, заимперить, чтобы детей правильно учила. Сразу видно зло, что не так, сразу авады. Такой злодей непобедим. Он может быть где угодно. Легко наберет кучу сторонников, например, родственники убитой или те дети, которым нравились уроки этой училки. Ваш же лорд пытки, убийство более-менее, но все его интриги, посиделки с друзьями узким кругом, в результате которого сменился вектор развития мира, где-то начались войны, хорошие люди стали творить нехорошие вещи и думают, что сделали правильно, а людей можно в принципе убить, если очень надо. Они не тянут даже на условный срок. Вспомните ситуацию в Украине, Сирии, Габоне. Кто это начал и кто за это сел? Так что статья «Развязывание агрессивной войны» просто шутка к 1 апреля. Из-за огромного количества героев работа прыгает как взбесившаяся лягушка из клипа Crazy Frog, которую скрестили с улиткой Турбой кроликом из Дурацеллу, поставили на молнию Маккуина, но при этом заставили сниматься в плейбое в откровенном кино. Альбус, величайший маг с двумя дарами смерти, но у него весь фанфик такое лицо, будто бы ему разрешили только плакать и делать жалобную мордашку. Давно умерла твоя сестра, забей. Ну из-за твоего друга мир потерял население, эквивалентное Франции, ерунда. Ну прошляпил ты темного лорда из приюта, это не повод раскисать, ты жив-здоров и на коне. Сходи что ли танцпол взорви, декорации, Хогвартс, Дурмстранг, Шермбатон, Министерство магии, мы в цирке, что за помесь гнойного, шнура и стендаппера, а, это Локонс, что вообще происходит, но самое плохое, это то, что работа разрушает не только собственную логику, не только логику фанатов о Волан-де-Морте и Дамблдоре, зле и добре, но и, внимание, всю историю семьи Дамблдора, рассказанную нам что в последней книге, что в последних двух фильмах. Зачем вся эта тупая история с изнасилованием Марианы? Помните, в каноне на вокзале Кингс Кросс Эльбус без сожаления говорил, что его отец наказал тех, кто сделал это с Арианой, да причем так, что не вышел из тюрьмы, а сам Дамблдор его не осуждает. Те маглы просто отняли у Арианы бумажного змея, ну чуток толкнули. А Эльбус просто дамбегат, что хочет непонятного неизвестно зачем, как и его отец. И вообще, Ариана сама нарывалась. Нечего в своем доме за забором быть без платка и в мантии с открытым лицом. Приличные девушки без мужчины не ходят. Вот у нас талибов. Прошу прощения. То есть буквально, события и информация, сосуществующая в одной не такой уж большой работе, противоречит канону. Вы думаете дополняют? Нет, противоречит. Ведь прочитав канон у меня сложилось определенное впечатление, а теперь оно после фика пытается измениться. Так можно и думать начать, или сомневаться в единственно верной картине, а это прямая дорога к Забанина большим братом. Вернемся к фанфику. Нет бы написать про очередной секс канонных героев и успокоиться. Просто составить огромную таблицу с героями. Строки, женские персонажи, столбцы, мужские. И начать их перетинговать. Когда кончатся пары на пересечении строк и столбцов, то можно тройки, четверки. Потом столбцы со столбцами, строки со строками. Собрать всю эту влагу, закристаллизовать, дать высохнуть и сказать, что вот это, философский камень Фламеля, что и дает вечную жизнь, сила любви однако, нет, автор сексист и шовинист. Поехали дальше. Почему Ейна лишь показывает Дамблдору или лорду не величайшие желания, а сюжетные обоснуй для зрителя, как магические газеты могут писать такую дичь? Вот у нас в стране все хорошо, Цеповяза показывают по телевизору на государственных каналах, а Навального только в интернете. И сразу понятно, что в стране можно делать, а что нельзя. Чем вообще занимается Дамблдор? Почему Дамблдор в Хогвартсе, являясь директором, главой МКМ, делает что хочет и когда хочет, а МакГонагалл смотрит ему в рот? Она что, имеет традиционную сексуальную ориентацию или слушается директора, по совместительству главу Ордена Феникса, будучи в Ордене Феникса? Большего бреда я не слышал. И вообще, ни одного гея на работу. Где толерантность? Автор гомофоб? Почему Лили делает в финале то, что она делает, и какой смысл у ее поступка? Она что, хотела защитить своего ребенка? Больше верила темному лорду? Что за дичь? Ей что в школе сказали, то она и должна делать всю жизнь. Человек не может перепрограммироваться. Сравните с финалом «Фантастических тварей 2», «Литой Лестриндж». Там понятно, зачем женщина это делает. Вот у меня в работе и то меньше этого обоснуя. Геллерт обрел бузинную палочку, и любовница стала слишком опасна. А она, поняв, что для Геллерта она игрушка, для Саламандера любовь что за дичь. Почему мой фанфик дает лучшие объяснения сцене канонного фильма, причем глава написана до того, как вышел фильм? Почему финальная битва Волда и Дамблдора так бездарно слита сразу всеми сторонами? Все должны были сдохнуть. Это закон жанра. Или победите Экспеллиармусом. Давайте обсудим сценарий работы. При правильном использовании Николас Фламель – золотое дно. Про него можно плести что угодно. Великий маг, что опередил свое время, конфликтовал с учениками, участвовал в завоевании нового света, а потом годами учил Дамблдора. Это же десяток сценариев сериала уровня «Мерлин», а то и «Игры престолов». Ньют Саламандер. Этот человек мог путешествовать по миру, чтобы насобирать всех магических зверей со всего мира и ими побеждать Гриндевальда, а вместо этого его звери сидят в чемодане. Да и сравните этот фанфик с фильмом «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Какой там Фламель и какой тут Фламель? Вот фильм, над которым работали сотни людей и в который вбухано пара сотен миллионов долларов. Фильм при любом раскладе соберет больше миллиарда долларов, ведь приквелы к «Звездным войнам» показали нам, что кассовая идея не должна умирать, а фанаты съедят все. Видно же безмерное превосходство кино над этим фанфиком. Смотрите на их Фламеля и на Фламеля из этой работы. Чувствуете разницу, где сценарий от создательницы канона за миллионы и где любительская ерунда, написанная после работы, которую в первый раз выложили в 2-4 часа ночи. А какой там обоснуй, Криденс, едва взяв палочку, сразу умеет ей пользоваться и бьет так, что все, кроме, может быть, Гриндевальда, Альбуса и Волан-де-Морта, в седьмой книге, где он одним заклятием ломает щит над Хогвартсом, нервно курит в сторонке. Наверное, ему тоже самозаклинающаяся палочка досталась. Кстати, а где в каноне описано, что может бузинная палочка и как Гриндевальд ее достал во второй части? За кадром, ему ее в руки дали, хотя Криденс же Дамблдор, удача. У него все промахи становятся попаданиями, попадания, критическими попаданиями, критические попадания, ваншотами. А ваншоты даже представить страшно. Наверное, враг перевоспитывается. Отчаяние Криденса дает Феникса, а радость, подружку анимага, что в аниме форме делает глубокий минет и молчит. Гриндевальд прав. Единственный способ победить Дамблдора — натравить на него другого Дамблдора. Тогда есть шанс, что реальность заглючит. Почему в фанфике нет ни одной креативной сцены? Ни исцеления Дианы Крауч, ни видения Лавгудов, ни боя под Азкабаном, ни способа Крауча-старшего искать преступников, ни боя у дома Краучей, ни создания лордом нового фамильера, ни исследования крестражи, ни взлома защиты дома Блэков через постель, ни тренировки от Клюменца и зеркалом Ейналиш, ни объяснения попадания героя, ни разгадки тайны гоблинов. Тлаутли-пуцли. В каждой работе есть тлаутли-пуцли с таким же функционалом. Это дно. Нет, это бездонная пропасть. Жаль, я не дропнул работу в первой же главе, натолкнувшись на фразу «магический источник». Если собрать воедино все сценарные дыры в одну большую, вероятно, получится портал в ад. У меня такое ощущение, что разбирая ляпы этого фанфика, я становлюсь Дельфинаустом. Я не говорю, я уже визжу. Вопросы. Тысяча вопросов без ответа и один простой: зачем все это? Вряд ли мы получим ответы хотя бы на один из них. Но, будем оптимистами и попробуем найти что-нибудь хорошее. И не найдем. Что в работе вызывает выкидыш, причем даже у мужчин? Во-первых, отдельные эпизоды, на которые работа разваливается. Ваш лорд – просто позорище. Он не просто не темный маг, он не стратег, он не манипулятор, не обманщик, не политик, не экономист, он вообще – никто. Альбус не лучше. Он не светлый маг, ничего не может и непонятно что хочет. Неясно, почему про него в каноне Хагрид говорит великий человек. Оба они новички, что приходит на Russia Today и на вопрос «Вы точно не из ГРУ?» Отвечают: «Так точно». Такие любители приезжают на шпионское дело и оставляют пальто с квитанцией и такси в кармане, где в квитанции написана цена проезда от Академии ГРУ до аэропорта. Квитанция, если я не ошибаюсь, на 842 рубля и целых 0,8 копеек, на проезд от штаб-квартиры ГРУ до Шереметьево. Вот, мы теперь знаем, сколько стоит этот проезд. Они не понимают, что делают и зачем они это делают. Любая пятиминутная сцена из седьмого фильма про Поттериану, Второго, где все 2 часа ничего не происходит, содержит больше экшена, чем вся ваша работа, конец которой был невероятно предсказуем, лорд стал бессмертным, Альби все предали, Альби умер и оболган, Белла лишилась магии, Невилла заживо сжег Альбус, я так еще в названии все понял. А как вы расправились с Рудольфусом, засунув его в магический лед, а потом сожгли? Это что, отсылка к Нерзулу? Финал бездарен. Я даже придумал новый термин. Комплексный финал. Поясняю про комплексные числа. Мнимая единица — это то, из чего квадратный корень равен -1. То есть финала не существует. С тем же эффектом можно сказать, что единственный способ понять замысел автора – умереть. Ибо после смерти вас тоже не будет, как и замысла в работе. Пожалуйста, перепишите финал. Пусть Альбус после смерти собирает храбрецов в чертоге Одина, где они вечно пируют. Во-вторых, заклятия ужасные и бездарны. Канонные заклятия в фанфике кончились в 1-3 работы, и автор бездарно придумывал новые или воровал из других фэндомов. Хорошо не украл погибельный огонь и не влез в 5-х героев магии и волшебства. Если персонажей раз в 20 больше нужных, то заклятий раз в 200. Герои раз за разом пробивают дно, хотя, казалось бы, дно уже пробито много раз, такое ощущение, что они работают в Госдуме. Даже не знаю, какое подобрать сравнение. Фекальный феникс, возрождающийся из говна, или фекальный маг, который к чему-то прикасается и это превращается в дерьмо. А ваша магия? В каждом протемном фанфике темная магия объективно плоха. И чем больше темный маг теряет, тем он становится сильнее, в прямом и переносном смысле слова. Эрик Ху как аналогия превращения человека в нечеловека, с вершиной в виде буквальной потери души. Глупость. Темную магию запретили, ибо им завидно. Как и табак. Табак что, вреден? Как об этом можно узнать? Кашель, а темная магия тоже вредна? Смех Беллатрисы, лорда, это лажа. Как вы вообще до этого додумались? Вы что, смотрите на мир, ищите противоречия и пытаетесь от них избавиться? Вам что, нечего делать? А проблемы с противоположными направлениями магии, что высосаны из пальца? Вы что, в Обливион не играли? Не в курсе, можно быть магом всего, архимагом, при этом архивейном, да еще и главой гильдии воров, при этом членом братства, самому у себя по квестам воровать посох. Ни у вашего лорда, ни у вашего Дамблдора нет шарма, и эти герои никому не понравятся. Все ваши пожиратели, те самые слизеринцы, которым место явно в Гриффиндоре, видимо распределяющая шляпа тогда была не слишком опытна или с бодуна, а ваш непонятно введенный в работу Омпелисон Харрис, дураку понятно, у отдела тайн нет руководителя, и там занимаются отмыванием денег. Например, доказывают, что диоды имеют наноразмеры, поэтому светофор это нанотехнология. А еще есть маленькие частицы в хлебе и в строительных материалах. Коллоидная химия? Нет, не слышали. Поэтому это нанотехнологии. Дайте нам денег. А, это прораснано. Простите, не туда. Вместо последней главы можно было прослушать песню «Фокусник короля и шута», сэкономив кучу времени жизни. Ваши пожиратели смерти похожи на канонных внешне, но не похожи в остальном. Больше вы ничего не смогли. Все ваши пожиратели – пустышки и статисты без собственных целей и мотиваций. Особенно идиотичен Барти Крауч. Где разделение людей на факультеты? Где положительный слизеринец Гораций Слизнард? Где отрицательные слизеринцы типа Розье? Где отрицательный гриффиндорец Питер Петтигрю? Где положительный гриффиндорец Лили или Альбус? Где отрицательный когтевранец Локонс? Где положительный когтевранец Филиус Флитвик? Вы в курсе, что по Википедии Барти Крауч младший пуффиндуец, и он типа отрицательный? А что, положительный пуффиндуец по Манаспраут будет раскрыто в последней главе? Все герои в вашей работе на одно лицо. Да и какую мораль вы предложили? Что в каждом из нас, в Лорде, в Альбусе, в Лили, в Снипе, есть и хорошее, и плохое, и главное даже ничего больше, а чем мы пользуемся? Или неважно сколько раз вас сбивает жизнь с ног, всегда только от вас зависит, сумеете ли вы подняться? Или жизнь похожа на поле граблей, но ты должен уметь делать выводы? Или лорд победил за счет других и теперь станет к другим добрее ради себя? Я знаю, что правда редко бывает приятной, и никогда простой, но так денег не состричь. Сила любви в вашем понимании вообще тупая. Просто если тебя кто-то любит, или ты кого-то любишь, вы не можете умереть. Умерли, значит не любили. Почему в каноне только Лили удалось защитить ребенка? Может, она как маг была потенциально сильной и момент подходящий? Да нет, она одна любила своего сына, а Волан-де-Морт прежде не убивал детей. Он отличался высокими морально-этическими признаками, да и разве можно предположить, что на гражданской войне будут гибнуть не комбатанты? Вы же что предложили, что сила любви – это как расширенный фенотип? То есть бобер, есть плотина бобра, но плотина бобра тоже обусловлена генами бобра и не исчезнет со смертью бобра, при этом не является частью тела бобра. Вы предположили, что дети или те, кто тебя любит, это твой расширенный фенотип. И Альбус, говоря о силе любви, имел в виду, что жизнь не прекратится после смерти, и твое дело продолжат другие, и нам есть за что умирать. То есть Альбус предложил жить для других, альтруист, а лорд же. Но ваш лорд решил, что поскольку расширенный фенотип не исчезает после твоей смерти, они могут служить якорями для возвращения, и их надо беречь и расширять свой расширенный фенотип для достижения бессмертия. То есть ваш темный лорд до такой степени темный, что стал светлым. Что за ерунда? Это как коммунисты, ставшие капиталистами. Это в каждом фанфике. Плагиат. Автор совсем не умеет думать и не смог предложить ничего нового. В-третьих, экшен местами вообще заставляет заснуть. Не беру сцену в начале, она была слишком дерганой, чтобы заснуть, но остальное самое нудное в моей жизни. Лучше вашей магии экшена все. Даже битва Альбуса и Тома в финале Ордена Феникса, да даже дуэль Гарри и Малфоя на втором курсе. В-четвертых, атмосфера. Убийства совершают только плохие, ненормальные люди. Разве может нормальный человек быть убийцей? Армия, полиция, и из убийств не может получиться ничего хорошего. Римская империя, колонизация США, Сибири, свержение Саддама Хусейна, потому что, да вы и сами знаете почему. Потому что, если думать иначе, сразу по телу начинают бегать мурашки. Оставьте мне мою черно-белую картину мира. В мире есть только добро и свет, победа добра предопределена, и для нее ничего не надо делать, тем более мне. Даже осознавать проблему не надо. Альбус бы сказал, что никто вместо нас не сделает доброй работы, никто не подаст руку слабым, чтобы их защитить, и свою семью никто не будет так сильно любить, как мы, но это бред Домбегада. Даже всего вышеперечисленного недостаточно, чтобы считать этот фанфик до такой степени отстойным, как он есть. Своими неуместными аллюзиями и отсылками к реальности автор растворяет дно. В те годы действительно Тэтчер была министром в Англии, и действительно, Фолклендская война с Аргентиной и ее последствия, действительно мутная история с приватизацией в Англии, и потом приватизация в России, непонятно зачем и кому выгодная, просто днище. 68 глава. Вы выдаете реальные факты за свои фантазии. Делали бы наоборот, стали пропагандистом и жили бы за чужой счет в роскоши. Что у вас написано? Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше. Не потому что не было. Большая часть русских заводов была на Западе, меньше транспортное плечо при войне с Германией. И эти заводы либо захвачены, либо уничтожены, либо едут в тыл в вагонах в разобранном виде. Есть заводы на Урале, но русские остались почти без вагонов после первых дней войны. Опытных бойцов или командиров, наперечет, в бой шли необученные новобранцы. Атаковать, велит их хозяин из Москвы. Атаковать, приказывает генерал из уютного кабинета. Атаковать, приказывает командир из теплой землянки. И встает сотня рабов, идет на перекрестные трассы пулеметов. А немцы в теплых дотах, все рассчитали и бьют по пристреленным мишеням, как в тире. Я вообще уличаю вас в плагиате. Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров, наперечет, шли в бой необученные новобранцы. Атаковать, звонит хозяин из Кремля. Атаковать, телефонирует генерал из теплого кабинета. Атаковать, приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. Не так просто убивать людей ряд за рядом, а они все идут и идут, и нет им конца. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы 3-4 десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6-7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10-12 тысяч за счет постоянных пополнений, а людей все время не хватало. Оперативная карта по ГОСТе усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно и, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям. Хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата, кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящие в укрытии все гонят и гонят их. Удивительно различаются психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой, когда самому не надо умирать, все кажется просто. Вперед и вперед. Это же надо, взяли, подняли литературу, художественно обработали источник и всунули это в фанфик. Да так каждый автор фикбука делает. И что вы взяли? Эхо Москвы, Радио Свободы, школьный учебник истории, слова из телека? Нет, за факты вы выдаете. Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне печатается по решению редакционно-издательского совета Государственного Эрмитажа Идеосерии, Г. В. Виленбахов, М. С. Глинка, М. Б. Петровский. 2 Я издание, СПБ, издательство ГОС, Эрмитажа 2008 г. Форматирование и вычитка. Давид Титиевский. Библиотека Александра Белоусенко. Рукопись этой книги более 30 лет пролежала в столе автора, который не предполагал ее публиковать. Попав прямо со школьной скамьи на самые кровавые участки Ленинградского и Волховского фронтов и дойдя вплоть до Берлина, он чудом остался жив. Воспоминания о войне, попытка освободиться от гнетущих воспоминаний. Читатель не найдет здесь ни бодрых, ура, патриотических описаний боев, ни легкого чтива. Рассказ выдержан в духе жесткой окопной правды. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей страны. 1. А знаете, кто автор? Николай Николаевич Никулин. 7 апреля 1923, село Погорелка, ныне Рыбинский район, Ярославская область, 19 марта 2009, Санкт-Петербург, российский и советский искусствовед, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник и член ученого совета Эрмитажа, специалист по живописи Северного Возрождения, автор книги «Воспоминания о войне». 2. Но квалификация профессора, не такого как Березовский, да еще лично воевавшего в ленинградском ополчении, столько лет вкладывали ресурсы в армию, а воевали ополчением. Куда делась армия? И кто в этом виноват? Проклятые либералы и пятая колонна. Расстрелять. Ленинградское ополчение. 200 000 бездарно положенных, позабытых советской историографией, почти как сражение под Ржевом. Курск был, Сталинград был, а Ржева не было. У нас одни победы. Поражение велено забыть. Обливает. Получившего 2 медали за славу, ничто для нас. Все ваши факты ересь. Уверяю, в книге столько мерзости, что я и сотую часть не вставил в работу. Почитайте. Германия напала без объявления войны. 3. Посол СССР реально был расстрелян после войны. Вы еще скажите, что его переводчик выжил, написал воспоминания, которые вошли в этот фанфик в 68 главе. 4. Наверное, когда на Данию Рейх напал, те тоже кричали, что пожалеют, а министр Германии заранее просил прощения, чтобы не расстреляли после победы. Автор только и может, что писать бессвязный бред. 5. Вы что, не читали речь Сталина? Уже к 3 июля 1941 года все лучшие части вермахта разгромлены, а у нас даже мобилизации не было. Т5 МЛН у границы, фейк, источник. 6. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии как страны, ведущие войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. 7. Кого-то он мне напоминает их там не афганский, сирийский, украинский, корейский, вьетнамский. Боюсь, если скажем вдруг правду, никто не поверит. Разве можно не верить таким людям? Также автор очернил историю Российской империи. Это светлая страна возможностей. Ведь в стране никогда законодательно не запрещали учиться представителям низших сословий. 8. Ломоносов не был дворянином и учился незаконно. Вот бы его назад в свою деревню и высечь. Чтобы поступить в спасские школы, то есть в славяно-греко-латинскую академию, Ломоносову пришлось подделать документы и выдать себя за сына холмогорского дворянина Ломоносов. Михаил Васильевич, краткая хронология, какая бы жизнь была бы, если бы все в России соблюдали закон. Представьте, в стране были бы сотни Ломоносовых. Ужас, беззаконие. Как хорошо, что мудрость управленцев не дала этому случиться. Лучше сотни Салтычих. Да и как такое могло быть? Дворяне не обязаны служить, а крестьяне обязаны на дворян работать. 9. Автор сам до этого додумался или слушал лекции преподавателя МГИМа Зубова или Пивоварова. 10. МГИМа, отстой. Почему автор так делает? Мне бы намного больше хотелось написать другую книгу. Например, о прекрасных, достойных любви, открытых людях в этой великолепной стране. Однако именно простые люди, которые делают страну стоящей любви, чаще всего страдают от бюрократического произвола, бесправия и социальной несправедливости. И ради них я не могу молчать. Тот, кто обнаружил в доме возгорание, начало будущего пожара, должен предупредить об этом его жителей и соседей, вывести всех из дома и сосредоточиться на тушении огня. Никто не станет упрекать такого человека, мол, чем панику разводить, лучше бы восхитился удавшимся ремонтом, красотой комнат, а ты тут клевещешь на весь дом в своих выступлениях, ненавидя его жителей. Также абсурдные упреки в адрес журналистов, которые якобы плохо говорят о русских. Выдавать критику руководства за критику подчиненных – это извечная тактика авторитарного режима. Или, чтобы оценить, насколько серьезны подобные предупреждения, обратимся к Брокгаузу. Фашизм – мифологизированная национальная община, представляющая агрессивную массу, нетерпимо относящуюся к индивидуализму. Он выступает против демократии и ее базовых принципов, таких как верховенство закона, права человека и гражданина, плюрализм, оппозиция, терпимость, а также против учреждений и организаций, отстаивающих эти права, парламента, политических партий и объединений. В идеологии фашизма особо выделяется жажда власти, необходимость социальной иерархии и авторитарное лидерство, идея империи и государства как центра мира. Дополнительными характеристиками фашизма являются воинственность, национализм, милитаризм, а также агрессивная экспансионистская внешняя политика. По мнению ученых, фашизм является симбиозом бизнеса, бюрократии и армии. И сторонники, и критики кремлевского руководства в один голос говорят о том, что в России существуют фашистские движения, но при этом показывают пальцами друг на друга. С отношением автора к фактам разобрались, как и с его уровнем образования. Поговорим о юморе автора. Отсылка к кубикам, удаче и статам, харизме, интеллекту, мудрости, отсылки к вархам миру. Типа там тоже никто императора по имени не называет, он тысячелетиями работал над людьми и люди не замечали мужика, который непонятно как выглядит, да еще и опасности варпа. Бездарно. Про дно я уже столько раз повторял, но скажу по-другому. Автор тупо под водой. Автор, скажите честно, вы играете в настольный Вархам мир кубиками игрушками от Kinder Surprise? Да, заметно. Знаете, что как встретите Новый год, так его и проведете. Похоже, вы на Новый год смотрели фильм «Ван Хельсинг», а Дамблдор – сутенер. Вы в своем уме «Ниндзя из Беверли Хиллз» пересмотрели? Итог – слишком сильная перегруженность, слишком много бреда, от которого придет в замешательство человек, прочитавший хотя бы букварь. Если вы пришли посмотреть на магию, окунуться в первую половину средневековья, дарк фэнтези, перестройку магического мира, но Волан-де-Морт у власти совершенно бездарен. Темный лорд раздает деньги, и все радуются. И экономический рост, и все довольны, что Снейп, что Лили. А у нас растут налоги и НДС, пенсионный возраст, экономика дно, и при этом у нас духовность. И понятия не имеете, что там было, видя от Соловьева, или на самом деле в реальной жизни, то свое удовольствие вы не получите. Потому что тоталитарные режимы, они реально были построены на том, чтобы догнать и перегнать Америку. Они реально верили в свою эксклюзивность и в то, что они будут супер-самые и супер-хорошие. И это, собственно, такие режимы, как Советский Союз, и подкосило, потому что, ну как бы, опытным путем было видно, что они не превосходят Америку в части материальных благ. Вот эти новые неототалитарные демократуры, они совершенно по-другому устроены, они не стремятся доказывать, что они самые крутые. Нет, они говорят: да, мы в дерьме, мы в соплях, мы такие вот бедные несчастные, но зато мы духовные. И, значит, по всему Ближнему Востоку, по всякой Боливии, по всякой Венесуэле, в том числе и по России, да, оказывается, что это не противоречит наблюдаемым результатам. Значит, тоталитарные режимы прошлого, они, конечно, ставили железную стену, чтобы мозги не уезжали из страны, потому что им было важно, чтобы в стране были мозги, которые сделают, вот, все это ужасное ядерное оружие, с помощью которого они уничтожат проклятый Запад. А здесь ровно наоборот. На самом деле, несмотря на все, что они разевают рот и хлопают, и грозятся красивыми картинками ракет, которые улетают во Флориду, конечно, они Запад уничтожать не хотят. Ну, потому что, ну, если они уничтожат Запад, где же их дети будут получать образование, и куда же они будут уезжать на отдых к своим любовницам? И где же они будут хранить свои деньги в своих швейцарских банках? И не будут же они бомбить свой собственный банк? Наоборот, они хотят, чтобы как можно больше людей уехало на этот Запад, как можно больше мозгов уехало. И чем ниже будет интеллектуальный уровень оставшейся массы, тем легче ими будет управлять. Да, конечно, мы в дерьме, да, конечно, у нас ничего не получается. Но это потому, что они против нас злоумышляют. А еще мы духовные. Ну да, конечно, мы духовные, с рекордным числом пьяниц, бомжей и брошенных детей на душу населения. Или, допустим, вот эти тоталитарные режимы прошлого были устроены так, что они никак не взаимодействовали с внешним миром, не считая того случая, когда они посылали туда танки. А эти режимы, наоборот, открыты, они экспортируют во внешний мир ресурсы и импортируют все остальное, потому что иначе они просто не могут. Особенно ужасно в вашей работе пропаганда от лица Волан-де-Морта. Нет бы запретить, отключить, сделать все безальтернативным. Вот убийства и взятки запрещены, и нет проблем с убийствами и взятками. Учитесь, как надо. А вы, Гриффиндорец, вдруг пролезший из стрелков в руководители, ваш ГГ пользуется фактами, не врет, когда его могут поймать, не считает других отстоем. Днище. Короче, жизнь – гора, с которой упал камень на автора этого стеба бреда дури. Мы испытываем слабую надежду, что автор придет в себя и перестанет писать. Главное, ради бога, не беритесь за аниме «Фейт Судьба». Чтобы автор не писал, получается порно. Кроме 40 главы этой работы, когда автор начинает писать порно, получается плохое порно. Фейт от этого автора. Я слуга-мечница, а это твои командные заклинания. Круто. Давай будешь моей постоянной безотказной любовницей. Я против. Подумаешь. Минус одно командное заклинание. Или другой вариант фейта. Рядом с Амиаширо возникла женщина. Ты мой мастер? Спросила она. Абсурду ситуации добавляло то, что это была красавица в костюме БДСМ. Да, ответил он, сглатывая слюну. Отлично. Мы принесем в этот мир силу любви. Я, Артурия Пендрагон. Ох, что мы вытворяли с рыцарями на круглом столе. Как любила поговаривать Моргана, главное не наклоняться, а то не успеешь заметить, как у тебя из задницы будет торчать борода Мерлина. Она говорила и раздевалась: если захочешь меня остановить, используй командное заклинание, но это вряд ли. Мы изменим мир, я уже придумала желание для Святого Грааля. Будь осторожен, сюда кто-то призвал Геракла, а там произошла опечатка с классом, и он теперь не берсеркер, а бисексуал. Чуть ранее, Тасса Кэрин нашла в своем доме своего слугу. Пожалуйста, скажи, что ты мечница. Ее взгляду предстала женщина нового класса архетипа слуг, шлюха. Эммануэль Арсан, слуга-миньетчица. Пусть начнется война Святого Грааля, Фейт, Ночь Беэлтки, или упаси Мерлин Ориджинал по реальной жизни про систему образования. Упреждающий удар по коррупции в вузах и нет, это не ограбление налогом для самозанятых, регрессивная система налогообложения, вуз, взятки, успешные зачеты. Теперь студент максимум в семестре может заработать 100 баллов. Для этого в первом семестре он должен сдать 8000 рублей на один предмет, или каждый должен сдать на 20 взятка баллов. Преискурант следующий, итог следующий. Автор та еще фантастическая тварь, и не ясно, где он обитает. П.С. Чисто поржать не в тему. Сила любви. П.С. Ссылки, вроде бы без вирусов и кликабельные. 1 HTTPS Tenurlcom Yuts 9 Yifts B. 2 HTTPS Tenurlcom NSSG 2 M3. 3 HTTPS Tenurlcom Y8 JPX 3 ND. 4 HTTPS Tenurlcom Y8 SW 5 DAR. 5 HTTPS Tenurlcom Y7 S72 TTL. 6 HTTPS Tenurlcom Y7 TOYOT 5 WP6. 7 HTTPS Tenurlcom YBoomer 54O. 8 HTTPS Tenurlcom Y7 R88VW, 9 HTTPS Tenurlcom YDXPXR, 10 HTTPS Tenurlcom YBAU4UL3, глава 81, эпилог. 7 лет спустя, холодное сердце, время от времени меня пронзает мысль, что истинной побудительной страстью темного лорда являлись не мечты о завоевании мира, власти и бессмертии, а всего-навсего то, что ему невыносима была мысль о магических поселениях, в которых не было межконтинентальных порталов, системы монообеспечения и обелисков расширения пространства. Пожиратели смерти могли думать, что сражаются во славу темного лорда, но на самом деле они воевали за благородное дело магическо-технического прогресса для всех. Из мемуаров Чарльза Нокта. Тираж 1000 экземпляров. Дайте человеку способ выйти из проигрышной ситуации так, чтобы он не выглядел неискренним, двуличным или бесчестным, и он его примет. Заметил он, не хочу, чтобы побежденные таили на меня обиду и злились, что выбрали проигравших, я хочу, чтобы они переходили на мою сторону, не теряя ничего, сказал он. Полагаю, скоро подойдут остальные пожиратели смерти, поэтому, если вы пожелаете, мы сможем поговорить позже. Джейкоб Макмиллан, пов отца семейства Криви. С недавних пор жизнь Дэвида Криви изменилась. К нему пришли странные люди и объяснили, что оба его ребенка – волшебники. Деннис Криви 7 лет и Дэвид Криви 6. Естественно, они с женой отнеслись к этому со скепсисом, но волшебники показали много чудес, вроде чтения мыслей и превращения мебели в животных и наоборот, взяли их на экскурсию в магический мир. Они увидели Министерство магии, школу магии, магическую больницу, и это впечатляло. Обучение магии должно начаться намного позже, но пока им дали несколько книг и муляж волшебной палочки, все это было стилизовано под какую-то детскую настольную игру. Более того, насколько он понял, в книгах настоящее содержимое видят только те маги, которые к себе привязали эти книги. Немного смущало только, что первичная привязка книг осуществлялась кровью. Хотя, не волшебники же уколы делают, и ничего, раз в месяц к ним приходил сотрудник Министерства магии, они разговаривали и посещали косой переулок, брали там книги в библиотеке, покупали всякую мелочь и раз в полгода ходили в магическую больницу. При первом посещении Мунга долго удивлялись, что в семье не волшебников, двое детей волшебников, и сделали тест на отцовство, но сообщили, что все дети – его. Он не сомневался, сегодня их ждала обычная прогулка по косому переулку до банка волшебников. Выглянув в окно, он увидел, как к их дому подъехал подержанный автомобиль. Из него вышел мужчина лет 25 и постучался к ним в дверь. «Дети, вы пока переодевайтесь и собирайте вещи, а я поговорю с сопровождающим», – попросил он. Вошедший напоминал офисного служащего. Лакированные ботинки, деловой костюм. «Здравствуйте, вы готовы?» – спросили его. «Дети собираются, но мне бы хотелось поговорить с вами наедине». Его гость достал из кармана портсигар и коснулся его. «Готово. Что вы хотите обсудить?»